Более темная кожа и лицо негроидного типа резко отличали его от соплеменников. Вероятно, это обстоятельство и сыграло роковую роль при выборе жертв. Беглец неуклонно приближался к Робинзону. Расстояние между ним и обоими преследователями увеличивалось. Не будь Робинзон уверен в надежности своего убежища, он счел бы, что индеец увидел его и ищет у него спасения. Нужно было на что-то решаться. Еще несколько мгновений, и трое бегущих нос к носу столкнутся с ним. А тогда кто знает, не объединятся ли они против незнакомца, этой новой нежданной жертвы. В этот миг Тен, глядя в сторону берега, яростно залаял: «Проклятая скотина!» Робинзон бросился на пса, сдавил ему шею и зажал пасть левой рукой, одновременно пытаясь правой прицелиться из мушкетов бегущих. Но если он застрелит одного из преследователей, то рискует навлечь на себя гнев всего племени. Прикончив же беглеца, он, напротив, тем самым восстановит порядок ритуальной церемонии. Вполне вероятно, что его вмешательство будет расценено дикарями как возмездие невидимого, разгневанного божества. Робинзону было безразлично, чью сторону принять — жертвы или ее палачей. Однако благоразумие подсказывало, что союзника следует искать среди более сильных. Прицелившись прямо в грудь беглеца, который был уже не далее, чем в 30 шагах, он спустил курок. Но именно в этот момент Тен вздумал освободиться от жесткой хватки хозяина и внезапно рванулся прочь. Мушкет дрогнул, ближайший из преследователей пошатнулся и рухнул головой в песок, фонтаном взметнувшись вверх. Индеец, что бежал следом, остановился, склонился над телом своего соплеменника, затем, выпрямившись, обвел взглядом подступавшую к берегу зеленую лесную завесу и, наконец, со всех ног помчался назад к оставшимся у костра. А в нескольких шагах от убитого, в гуще древовидных папоротников, обнаженный темнокожий дикарь, вжав лицо в землю и, не помня себя от ужаса, шарил рукой по траве, собираясь поставить себе на затылок ногу белого человека, вооруженного до зубов, одетого в козьи шкуры и в меховой колпак, человека, за спиной которого стояли тысячелетия западной цивилизации. Робинзон и арауканец провели ночь за стенами крепости, чутко прислушиваясь голосам и вздохам тропического леса, который шумел во тьме так же громко, как днем, хотя и по-иному. Каждые 2 часа Робинзон высылал Тена на разведку с наказом залаять, если он обнаружит людей. Но Тен всякий раз возвращался, так не подняв тревоги. Арауканец, одетый в старые матросские штаны, которые Робинзон заставил его натянуть, не столько для того, чтобы защитить беглеца от холода, сколько щадя собственную стыдливость, лежал в углу, совершенно нечувствительный к окружающему, вконец подавленный и ужасным своим заключением, и сказочным жилищем, куда занесла его судьба. Он даже не притронулся к лепешке, которой Робинзон угостил его, зато без конца жевал какие-то дикие бобы, раздобытые неизвестно где и когда. Незадолго до рассвета он, наконец, заснул на охапке сухих листьев, как ни странно, в обнимку с Теном, тоже задремавшим. Робинзону был знаком обычай некоторых чилийских индейцев использовать домашних животных в качестве одеяла, чтобы согреваться в холодные тропические ночи. Однако его удивила покладистость пса. Обычно тот довольно злобно относился к чужакам, а нынче охотно улегся рядом с пришельцем. Быть может, индейцы дожидаются утра, чтобы напасть на него. Вооружившись пистолетом, обоими мушкетами и солидным запасом пороха и пуль, Робинзон выбрался за стены крепости и пошел к бухте спасения, сделав по пути большой крюк через дюны. Берег был пуст. Все 3 пироги с их хозяевами бесследно исчезли. Исчез и труп индейца, сраженного им накануне пулей в грудь. На песке остался лишь черный круг от ритуального костра. Среди золы едва виднелись обугленные сучья и человеческие кости. Робинзон сбросил на землю все свое снаряжение и облегченно вздохнул, чувствуя, как рассеивается тоскливый страх, терзавший его всю эту бессонную ночь. Внезапно его одолел приступ нервного, громового, неудержимого хохота. Когда же он, наконец, успокоился и смог перевести дух, то с изумлением понял, что смеялся впервые с момента кораблекрушения. Неужто же на него так подействовало присутствие другого человека? Неужто способность смеяться вернулась к нему вместе с появлением какого-никакого, но все-таки общества? Этот вопрос предстояло еще как следует обдумать, а пока что его пронзила куда более важная мысль — избавление. Робинзон ни разу не посетил место горькой своей неудачи, которая обрекла его на долгие годы деградации, а ведь избавление по-прежнему стоит там, носом к морю, терпеливо ожидая, когда чьи-нибудь сильные руки спустят его на воду. Что, если захваченный индеец поможет ему довершить это предприятие, освободив бот из плена песков, да и его знание архипелага окажет Робинзону неоценимую услугу? Вернувшись к крепости, Робинзон увидел, что арауканец, совершенно голый, играет с Теном. Его рассердило как бесстыдство дикаря, так и дружба, столь быстро возникшая между ним и собакой. Робинзон без особых церемоний и знаками приказал индейцу надеть штаны, после чего повел его к избавлению. Лужайка густо заросла дроком. Казалось, приземистое суденышко плывет по золотистому, колеблемому ветерком морю цветов. Мачта обрушилась, настил палубы местами вздулся, несомненно, от сырости, однако корпус, на первый взгляд, казался целым. Тен, мчавшийся впереди, несколько раз обежал бот, только вздрагивающие цветы выдавали направление его бега. Потом пес одним прыжком вскочил на палубу, и вдруг-то обрушилась под его тяжестью. Робинзон едва успел заметить, как Тен с испуганным визгом плюхнулся в трюм. Когда он подбежал к боту, то увидел, что палуба разваливается на части от толчков, сопровождавших попытки пса выбраться наружу. Арауканец положил руку на борт бота и сжал кулак, потом поднес к лицу Робинзона раскрытую ладонь, на которой лежала горстка красноватых опилок. Показав ему эти опилки, он пустил их по ветру. Черное лицо индейца расплылось в добродушной улыбке. Робинзон, в свою очередь, слегка опнул корпус судна. Нога без труда пробила брешь в борту. В воздух взвелось облачко красной пыли. Термиты сделали свое дело. Избавление стало кораблем-призраком.